Мексиканская война за независимость. По состоянию на 1803 год население Новой Испании составило от 5 до 5,8 миллиона человек. Основная масса населения колонии состояла из ее уроженцев, большинство из которых были индейцами. Первое столетие после завоевания было обозначено резким сокращением численности коренных жителей, и это заставило колонизаторов, нуждавшихся в рабочей силе и налогоплательщиках, перейти от прямого ограбления и массового истребления индейцев к их эксплуатации. В результате со второй половины 17 века начался медленный прирост коренного населения. К 1810 году в стране проживало около 4 миллионов индейцев, что было почти вдвое больше, чем полтора века назад, что не могло сравниться с 15 миллионами в 1519 году. Рост сепаратистских настроений в Новой Испании был обусловлен причинами как внутреннего, так и внешнего характера. К ним стоит отнести недовольство различных слоев населения дискриминацией и политическим бесправием, но также борьбу британских колоний в Северной Америке за независимость, проникновение в Латинскую Америку прогрессивных идей и так далее. Эти обстоятельства послужили причиной крестьянских волнений 1810 года, которые привели Мексику к десятилетней войне за независимость. 16 сентября 1810 года священник Мигель Идальго поднял восстание в рабочем поселке Долорес. Возмущенные несправедливой политикой, повстанцы, в большинстве своем индейцы и метисы, требовали освобождения рабов, отмены подушной подати и возвращения индейцам отнятых земель. Идальго был единогласно провозглашен главнокомандующим армией повстанцев. Ему быстро удалось привлечь на свою сторону около 600 человек. Разделив их на отряды, он повел свою армию на юг. 28 сентября мятежники уже числом около 14 тысяч человек подошли к Гуанахуато и штурмом взяли ее. 10 октября силы Идальго вступили в Вальядолид. 19 октября революционная армия, насчитывавшая к тому времени уже 80 тысяч человек, направилась в Мехико. Однако Мигель Идальго отказался от своего первоначального плана и повел армию на северо-запад, в Керетару. 7 ноября произошло столкновение около 40 тысяч повстанцев. Многие, разочаровавшись отступлением от столицы, разошлись по домам, и испанских войск. Решив не давать боя, мятежники оставили свои позиции. Отступив к Силае, восставшие разделились. Идальго с небольшой группой устремился на юг, в Вальядолид. В начале 1811 года колониальные власти решили отправить в Гвадалахару силы. 17 января произошло столкновение двух армий близ моста Кальдерон. Там относительно небольшая армия роялистов, в которой царила жесткая дисциплина, нанесла поражение 90 тысячам повстанцев. В марте Мигель Идальго, пытавшийся бежать в США, был схвачен, предан суду и казнен. После смерти Идальго его повстанческие идеи перенял еще один священнослужитель – Хосе Мария Текло Морелос и Павон. В августе 1811 года его войска равнялись 1500 человек. В 1812 году из Испании к роялистам прибыло подкрепление. К этому моменту столица была окружена революционными отрядами. Морелос действовал очень решительно и сумел собрать у Куатлу армию численностью около 5500 человек. В феврале испанцы осадили Куатлу, и в течение 2,5 месяцев повстанцы удерживали противника, а затем оставили город. Поражение Морелоса воодушевило роялистов, и к середине 1812 года власти смогли стабилизировать положение в стране. 18 марта 1812 года испанские кортесы приняли конституцию, вводившую равное представительство метрополии и колоний в кортесах и признававшую гражданские права всех жителей колоний, не имевших негритянских примесей. Кортесы – региональные сословно-представительные собрания. Издание конституции и других актов кортесов способствовало усилению революционных настроений в Новой Испании. По этой причине власти приняли ряд ограничительных мер. Они отменили свободу печати, запретили собрание людей на улицах, приостановили проведение выборов в городской муниципалитет Мехико. Сторонники независимости, возмущенные нарушением Конституции, активизировались, и во второй половине года произошел подъем национально-освободительного движения. В конце октября 1812 года ряды Морелоса пополнились. В апреле 1813 года повстанцы взяли Акапулько, и под контролем вице-короля теперь остались лишь столица и главные провинциальные центры. Но в результате наступательных операций испанцев территория, контролируемая революционными силами, к осени 1813 года сохранилась только в Южной Мексике. 6 ноября 1813 года повстанцами был принят торжественный акт Декларации независимости Северной Америки, и Мексика была объявлена независимой от Испании. Добившись успехов на юге, Морелос пошел на север, в Вальядолид, но потерпел поражение. В начале 1814 года испанская армия разбила восставших в районе Пуруруарана. В марте 1814 года к власти в Испании вернулся Фердинанд VII, сын Карла IV Бурбона. Он распустил Кортес, отменил их конституцию, и действия по подавлению восстания при нем были активизированы. 22 октября 1814 года патриоты провозгласили первую конституцию в истории Мексики. Она называлась так – «Конституционный указ о свободе Мексиканской Америки», и она устанавливала республику, в которой высшим законодательным органом был объявлен Конгресс. Также провозглашались равенство всех граждан перед законом, свобода слова и то, что должна была исповедоваться исключительно римско-католическая религия. Но в декабре 1815 года Морелос, провозглашенный генералиссимусом, был пойман испанскими властями и казнен по приговору военного суда за государственную измену. Посмертно Мигель Идальго и Хосе Мария Текла Морелос были реабилитированы и провозглашены национальными героями Мексики. После расстрела Мореласа освободительная борьба перешла в разряд партизанской войны, которую возглавляли Висенте Герреро, Николас Браво и Гуадалупе Виктория. Партизанская война шла до 1820 года, а потом революция в Испании вдохновила сторонников независимости, которая поддержала часть креольской элиты, родившиеся в Мексике потомки белых, опасавшиеся радикальных реформ и желавшие изолировать страну от либерального влияния метрополии. Выразителем интересов этой части креолов стал Агустин де Итурбиде, служивший до этого в испанской армии и дослужившийся там до чина полковника. В декабре 1820 года колониальное правительство направило его с карательным отрядом на армии предводителя партизан. Однако Итурбиде, симпатизировавший идеей автономии, изменил позиции и пошел на переговоры с врагом, предложив обсудить возможность совместной борьбы. После этого в городе Игуала они 24 февраля 1821 года утвердили так называемый план Игуала об установлении независимости в Мексике и проведении реформ в стране. Они провозгласили три гарантии для мексиканцев: независимость Мексики при установлении конституционной монархии, равенство прав креолов и испанцев и сохранение привилегий католической церкви. Копии плана Игуала были направлены королю и всем гражданским и военным властям королевства, а также предводителям роялистов и повстанцев. План был с энтузиазмом встречен в народе. Армия, ставшая генералом креола Агустина де Итурбиде, почти не встречала сопротивления. 19 августа 1821 года произошло кровопролитное сражение на подступах к Мехико у Аскапоцалько. Восставшие победили, заставив роялистов отступить. Эта победа расчистила повстанцам путь в Мехико. К этому моменту армия Агустина де Итурбиде контролировала большинство крупных городов Новой Испании, а роялистские бастионы оставались только в порту Веракрус. Мехико стал ключевым пунктом в многолетней войне за независимость Мексики. 24 августа 1821 года представители испанской короны и Агустин де Итурбиде подписали договор, в котором признавалась независимость Мексики в соответствии с положениями плана Игуала. 27 сентября освободительная армия вошла в Мехико, а 28 сентября в столице была обнародована Декларация независимости Мексиканской империи. Таким образом, возникшая в 1821 году Мексика стала вторым по территории государством мира после России, занимая площадь более чем в 4 миллиона квадратных километров. Новое государство стало Федерацией Штатов. При этом из-за труднопроходимой местности власти отдельных штатов были практически независимы от центрального правительства. Армию не на что было содержать, ибо четкой системы налогообложения не существовало, а церковь вообще не платила в казну ни песо. Основным источником доходов центрального правительства были таможенные сборы с единственного международного порта страны – Веракруса.